Дойдя до других рядов, мы стали отбирать покрывало, потом разные инструменты и стройматериалы, изрядно пополняя запас. Купили 2 десятка лампочек, стекла, их в ящик сложили, нож для резки стекла, полрынка обегали, пока нашли, дефицит редчайший, электрический провод, крепежи, пару розеток, оконную замазку. Потом двинули туда, где разную технику продавали. Отобрали репродукторы получше. Да что получше, они в упаковке были, новые, 3 штуки. И, остановившись, я задумался. Мужик продавал 2 велосипеда. Почему нет? Взял один, мужской, причем с самодельным багажником спереди в виде корзины. Тут же средства для клейки резины, бутыль с машинным маслом и небольшую масленку. Все как раз сложил в багажник велосипеда. Еще усмотрел неплохие охотничьи лыжи. Бабка одна продавала. Мама еще заказала 2 тазика и специальную волнистую доску для стирки. Уже рук на все не хватало, и мы наняли извозчика. Дед укатил, а я снова двинул к рядам. Нашел уже знакомого продавца мебелью, пролистал самодельный каталог и ткнул пальцем в 3-дверный шкаф, такой же, как у мамы, с зеркалом на 1-й дверце. Подумав, заказал еще комод, тоже нужная вещь, его в комнату мамы. Еще присмотрел 2 зеркала. Заплатил аванс, назвал адрес и, наконец, направился к остановке трамвая. На первое время все, что нужно, я приобрел. Осталась посуда для кухни, но пока и походной пользуемся. Перебравшись на колхозный рынок, я первым делом нанял возницу и занялся покупками. Муку купил, 8 мешков, потом гороха, 4 мешка, 7 с гречкой, как самого дешевого злака, 3 с рисом, пшено, малые любят, мешок соли и 2 с сахаром, мешок картошки, скоро своя поспеет. Все это грузилось на нанятую телегу. Перед отъездом купил еще у старушки козу с 2 почти взрослыми козочками. По приезде дед осмотрел коз и повел их на свой двор. Это теперь их животина, их ответственность. Ну а мы с возницей разгрузили его телегу. Мама с бабушкой сразу же занялись распределять все по кладовым. И как раз грузовик с заказами подъехал. Комод унесли к маме, шкаф в мою комнату. Марина утянула деда к себе в комнату вешать одно из зеркал, а я занялся репродукторами. Сразу же проверил, как работают. Новости с фронтов очередные были, и я сжал кулаки, прослушав их до конца. Изменений никаких. Чую, скоро наши войска под Киевом кровью умоются. Неужели не дошли мои письма? Надо подумать, что делать. Дед разместил на полках в сарае купленный инструмент. Туда же убрал и лампочки. И мы с ним стали стеклить окна. В соседних домах хозяева занимались тем же. А потом я до полночи писал 3-е письмо, также левой рукой. Утром после завтрака, когда малых увели в садик, я взял велосипед, чехол с винтовкой и покатил к выезду из города. Решил поохотиться. Лайки радостно неслись следом. Сначала мы заехали в ту рощицу, где ранее стояли лагерем. Я проверил схрон и тайник. Норма. Поправил маскировку и обсыпал вокруг смесью табака и перца. Эти тайники я считал ненадежными. Малые знали. А у них что на уме, то и на языке. Так что, как говорится, тиха московская ночь. Но оружие с золотом надо перепрятать. Вот я и ехал не только поохотиться, но и найти другое место для схрона. А лучше несколько. Потом, добравшись до леса, отправил собак вынюхивать свежие следы. Повезло почти сразу. Загнали зайца мне под выстрел. Потом еще 2 и 4. Я, несколько ошалевший от такой охоты, решил разобраться, в чем дело, и вышел на другую сторону леса, ведя велосипед за руль. Тут и развеялось недоумение. На опушке склады какого-то колхоза были, овощные. Теперь понятно, почему здесь зайцы паслись. Нужно почаще тут бывать. Затем я прокатился до реки, осмотрел берег, пройдя с километр, и нашел с 10 хороших мест для схронов. Вот теперь можно приступить к самому важному, к тому, о чем я мечтал давным-давно – купить плавсредство. И к этому нужно отнестись серьезно, очень серьезно. К полудню я вернулся домой. Три тушки бабушка снесла в литник, а одну стал разделывать для ужина. Шкурки мне без надобности. Просто Павлов сообщил, что местным охотникам дали задание обеспечить за год конторы шкурками. На рукавицы для летчиков или на унты. На те же шапки. Налог, а именно так правильно это называть, был ненапряжный. 5 шкурок в месяц. Без разницы каких. Шкура же медведя принималась как одна за весь месяц. Жаль, по возрасту зарегистрироваться в местном охотоводстве не получится. Отца лесника тут нет, а участковый вряд ли поможет. Конечно, странно, что оружие не отбирают, но тут у меня есть объяснение. В принципе, и не за что. Оно за отцом числится. Хранится по всем правилам. Отца мама тоже прописала в доме. Так что все законно. Правда, Павлов попросил особо оружием не сверкать, поэтому мама сшила чехол. Почистив винтовку, убрал ее в оружейный ящик, который у меня в комнате находился за шкафом, не видно от входа. Боеприпас я вытащил и убрал в один из сундуков. Потом я вывел велосипед и покатил в сторону порта. Нужно навести мосты. В первое время ничего подходящего не попадалось. Ну, все не то. С разным народом общался. И не зря. Встретился мне начальник бригады крановщиков, мой тезка, те, что грузовые суда и баржи разгружают. Тот задумался. Меня интересовала большая лодка, желательно с мотором. Потер небритую щеку и спросил. «А баркас не подойдет?» «А что за баркас?» – заинтересовался я. «Корпус деревянный, но надежный. Из мореного дуба, даже шпангоуты. 8,5 метров. В носу 2 каюты с иллюминаторами по бортам. Закрытая рубка со штурвалом. Остекление рубки целое. На корме люк в моторный отсек. 2 винта. 2 винта? Недоуменно нахмурился я. Это же буксир? Да и разве такие суда могут иметь простые граждане? Это же непростая лодка. По самой высокой планке он проходит. Но могут. Это мой личный баркас. Мне повестка пришла. Через 2 дня в горвоенкомат. На фронт отправляют. Баркас, кроме меня, больше никому не нужен. Ну а то, что не забрали, так он некомплектный. Я вижу, ты понимающий. Мотора нет. Все на месте. Тяги, рули, винты. А мотора нет. Я его на переборку отдал и... В общем, нет мотора. Совсем нет. Продажа пройти сможет? Будь уверен, поспособствую. Это и мой интерес тоже. Семье деньги оставлю. Понятно. Когда посмотреть можно? Да хоть сейчас. Он тут недалеко, на берегу. Можно хоть сейчас спустить и посмотреть. Тогда идем.